А ты советуешь мне показать себя недостойным быть царем? Войско врага приближалось спокойно и медленно, без крика, в полном безмолвии. Любезный Навуходоносор, нынче у нас почтовая ночь, и вот спешу набросать вам несколько слов. Не знаю, как у вас, а у нас здесь снова образуется по ночам, сгущаясь, из словесной туманности.